Методика массажа после перелома позвоночника. При травме позвоночника наблюдается перелом тела позвонков, дужек, остистых и поперечных отростков. Часто встречаются компрессионные переломы тела позвоночника. Нередко переломы тел позвонков сопровождаются повреждением межпозвонковых хрящевых дисков. Возникает разрыв фиброзного кольца диска, куда может проникнуть студенистое ядро и образоваться так называемая грыжа диска. Эта грыжа сдавливает корешки спинномозговых нервов, обуславливая соответствующую симптоматику. Тяжелые переломы позвоночника со сдавливанием или разрывом спинного мозга сопровождаются глубокими порезами или параличами мышц конечности и туловища, нарушением функции тазовых органов. При переломе позвоночника страдает его функция, что проявляется в снижении его гибкости, подвижности и утрате рессорных качеств. При попытке к движению и при пальпации возникает сильная боль в месте перелома. Образуется гематома в месте перелома и наблюдается нарушение движения. Основной задачей лечения компрессионных переломов тел позвонков является предупреждение дальнейшей деформации тел поврежденных позвонков и спинного мозга от сдавливания, исправление формы тела поврежденных позвонков, разгрузка позвоночника и сохранение функциональной способности позвоночника. Методика лечения компрессионного перелома тел позвонков определяется локализацией, характером и объемом повреждения, а также возрастом и общим состоянием пациента. При небольшой компрессии у лиц молодого и среднего возраста производят разгрузку позвоночника. Для этого пациента укладывают на постель с деревянным щитом. Применяют вытяжение, лечебную гимнастику и массаж. При переломах шейных и верхнегрудных позвонков вытяжение осуществляют при помощи петли Глиссона. При переломе в поясничном или в нижнегрудном отделах позвоночника вытяжение осуществляют при помощи подмышечных лямок. Петлю Глиссона или подмышечные лямки укрепляют за головной конец кровати, которую приподнимают, чтобы образовать наклонную плоскость. Пациент находится на строгом постельном режиме, ему не разрешают вставать, сидеть, поворачиваться на бок. Лечение пациентов с переломами тел позвонков производится по периодам. Первый период – первые 15 дней после травмы. В этом периоде массаж конечности начинает с 5-7 дня после перелома. Массаж преследует цель улучшения крови и лимфообращения, стимуляции регенеративных процессов. На конечности применяет общий массаж. На верхней конечности применяет обхватывающее непрерывистое поглаживание, попеременное растирание, поглаживание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, поглаживание, продольное разминание, поглаживание, двойное кольцевое разминание и поглаживание. Каждую руку достаточно массировать 5-7 минут ежедневно. На нижней конечности применяет обхватывающее непрерывистое поглаживание от основания пальцев стопы до паховой складки, попеременное растирание, поглаживание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, поглаживание, продольное непрерывистое разминание, поглаживание, поперечное простое непрерывистое разминание и заканчивает обхватывающим непрерывистым поглаживанием. На массаж каждой ноги достаточно 7-10 минут ежедневно. При массаже верхних и нижней конечности ручную вибрацию не применяют. С первых же дней с целью профилактики пролежни массируют места возможного их образования по методике, описанной выше. Живот массируют только при наклонности к запорам по указанной выше методике. Второй период с 15 по 21 день. Цель этого периода – дальнейшее укрепление мышц конечностей, плечевого и тазового пояса, мышц брюшного пресса и мышц спины. В конце периода пациенту разрешают поворачиваться со спины на живот при условии сохранения прямого положения позвоночника. В этом периоде продолжают массировать конечности, но глубина массажного воздействия возрастает по сравнению с первым периодом и больший акцент делается на разминание. После поворота на живот первые 2-3 дня делают легкий массаж спины, состоящий из плоскостного поверхностного поглаживания, попеременного растирания, глубокого поглаживания в 3 тура, пиления, обхватывающего поглаживания в 2 тура, спиралевидного растирания 4 пальцами плоскостного поверхностного поглаживания, при этом щадят область перелома. В последующие дни постепенно увеличивать силу давления при выполнении массажных приемов, включает полукружное разминание, поперечное непрерывистое разминание, накатывание. Третий период с 21 по 28 день. Цель массажа прежняя. Нагрузку во время массажа постепенно увеличивают. Пациент становится более активным и отпадает необходимость массажа конечностей и живота. Теперь массажист может больше времени уделять массажу спины и особенно мягких тканей вдоль позвоночника по паравертебральным линиям. Здесь начинает применять отглаживание большими пальцами, спиралевидное растирание 2 большими пальцами, отглаживание, сдвигание, отглаживание, перемежающееся надавливание, отглаживание, механическую вибрацию шаровидным вибратодом. Четвертый период с 28 по 35 день. В этом периоде пациента готовят к вставанию. На спине применяют все массажные приемы, за исключением ручной прерывистой вибрации. Вставать на ноги пациент должен из положения лежа на животе, не сгибая при этом спину, опираясь на выпрямленные руки. Сидеть ему разрешается спустя 3 месяца после травмы в избежание вторичного радикулита. При лечении пациентов с переломами шейных позвонков применяют массаж шеи, где особое внимание уделяют массажу трапециевидных мышц и грудино-ключично-сосцевидных. Приспосабливаясь к вынужденному положению пациента, применяет приемы плоскостного и щипцеобразного поглаживания, спиралевидного растирания 4 пальцами и щипцеобразного разминания. Приемы удобнее выполнять одной рукой задним ходом. Свободная рука массажиста фиксирует в это время голову пациента. Массаж шеи не только улучшает мышечный тонус, но также усиливает крово- и лимфообращение, питание ткани, стимулирует регенеративные процессы, уменьшает и ликвидирует боли. При явлениях пореза и слабости мускулатуры верхней конечности производит массаж верхней конечности по методике массажа при вялых параличах. Массируют избирательно наиболее вялые мышцы, используя главным образом щипцеобразное разминание и механическую вибрацию эбонитовым полушаровидным вибратодом. При наложении гипсового полукорсета с ошейником после его снятия проводит массаж области шеи и надплечий. На передней поверхности шеи в исходном положении пациента, сидя, применяет общее поглаживание обеими руками от подбородка к углу нижней челюсти. Затем по грудино-ключичной сосцевидной мышце до рукоятки грудины и над ключицами в стороны к плечевым суставам. В этом же направлении производит спиралевидное растирание 4 пальцами одновременно обеими руками и раздельное поглаживание поочередно то левой, то правой рукой. Продолжая стоять сзади пациента, массажист массирует грудино-ключично-сосцевидные мышцы одновременно с обеих сторон. Его руки движутся сверху вниз по грудино-ключично-сосцевидным мышцам от верхушки сосцевидного отростка к грудине и ключице передним ходом. Все пальцы в это время обращены концевыми фалангами в сторону грудины. На грудино-ключично-сосцевидной мышце применяет плоскостные поглаживания подушечками 2, 3 и 4 пальцев. Далее следует спиралевидное растирание тремя пальцами, щипцеобразные поглаживания подушечками большого и указательного пальцев, щипцеобразное разминание теми же пальцами и плоскостные поглаживания. Затем переходит к массажу задней поверхности шеи и надплечий, применяя следующие приемы. Первое. Обхватывающее поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Плоскостные поглаживания от основания затылочной кости к плечевым суставам задним ходом. Четвертое. Пиление. Пятое. Плоскостные поглаживания задним ходом. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами задним ходом. Седьмое. Поглаживание задним ходом. Восьмое. Спиралевидное растирание большим пальцем мягких тканей по паравертебральным линиям между остистыми и поперечными отростками шейных позвонков. Девятое. Поглаживание. Десятое. Щипцеобразное разминание. Одиннадцатое. Обхватывающее поглаживание. Массаж передней и задней поверхности шеи и надплечий продолжается 15 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 15 процедур. Массаж начинает на следующий день после снятия корсета. При переломе поперечных и остистых отростков производят разгрузку позвоночника на кровати со щитом в течение 2-3 недель. Массаж назначается со 2-3 дня после травмы. Производят массаж спины и мягких тканей вдоль позвоночника. Массаж улучшает функциональное состояние мышц, снимает боль и рефлекторное напряжение мышц, ускоряет процесс регенерации. Процедуру массажа производят ежедневно по 15-20 минут на всем протяжении стационарного лечения, а при необходимости продолжают амбулаторно.